документально зафиксировать, что этому приказу предшествовали продолжительные споры. В противоположность вышеназванным приказам, второй приказ 1941 года, тоже ставший знаменитым, а именно «Мрак и туман» от 7-12 декабря 1941 года, предназначался для западных областей, прежде всего для Франции, и в военно-административном отношении должен был осуществляться в сфере командующего войсками на данной оккупированной территории, который подчинялся не ОКВ, а ОКХ, а именно генерал-квартирмейстеру сухопутных войск. После начала кампании против России активность коммунистических организаций сильно возросла и во Франции, но здесь она перекрывалась активностью движения «Свободная Франция» во главе с генералом де Голлем. К тому же подобная деятельность стимулировалась из Англии при помощи диверсионных и иных так называемых «командос», которые сбрасывались с самолетов над Францией, Бельгией, Голландией и Норвегией и по большей части действовали в тесном сотрудничестве с эмигрантскими правительствами оккупированных стран и формировавшимися этими правительствами вооруженными частями. Одной из самых крупных акций такого рода стало удавшееся покушение на заместителя имперского протектора Богемии и Моравии, начальника Главного управления имперской безопасности РСХА Райнхарда Гейдриха в мае 1942 года в Праге. Оно было совершено чехословацкими агентами-парашютистами, которых забросили в Чехию на английском самолете. Эта акция в конечном счете привела осенью 1942 года к не менее фатальному приказу Гитлера о борьбе с командос. Для деятельности коммунистов во Франции было характерно одно из первых убийств, жертвой которого явился полевой комендант Нанта, подполковник Хоц. В данном случае, во-первых, было совершено покушение на чрезвычайно любимого населением и толкового офицера оккупационных войск. Во-вторых, это означало ликвидацию любого неприемлемого для какой-либо подпольной организации человека. А в-третьих, при тупости руководимого Гитлером оккупационного режима немцы могли бы приступить к расстрелу заложников, что, опять же, ударило бы не по коммунистам, а по видным гражданам, так как, по старинному обычаю, в заложники брали именно их. Нантское покушение не было и не осталось единичным случаем. Гитлер потребовал, по данному вопросу Кейтель вручил своему защитнику письменные показания, чтобы ввиду различных покушений не только на отдельных лиц, но и диверсионных актов против промышленных предприятий, железнодорожных сооружений, линий высоковольтной передачи и тому подобное, методы борьбы с подобными акциями были изменены. Поскольку практиковавшиеся смертные приговоры лишь создавали мучеников, теперь они должны были выноситься на месте только по требующим немедленного расследования случаям. Отныне же во всех остальных случаях после предварительного рассмотрения дела военно-полевым судом виновных следовало отправлять непосредственно в Германию. Гитлер сам придумал кодовое наименование этого приказа «Мрак и туман». Это понималось так, что под покровом ночи виновного надлежало скрытно перевести через границу Рейха, где ему и будет вынесен и приведен в исполнение смертный приговор. Причем все это должно быть покрыто пеленой непроницаемого тумана, то есть совершаться в строжайшей тайне, оставляя родственников бесследно исчезнувшего в полной неизвестности насчет его судьбы. Вокруг этого приказа разгорелась ожесточенная дискуссия. Кейтель, а также начальник юридического отдела ОКВ генерал Леман, высказывали весьма обоснованные опасения. В ходе обсуждения фюрер заявил фельдмаршалу, мол, никто не смеет оспоривать, что он, Гитлер, революционер крупного масштаба, и уж кто, как не он, знает, как делают революции. Именно он лучше всех прочих знает и то, как подавлять восстание. В конце концов Кейтель сопроводил приказ предваряющей фразой «Такова давно обдуманная воля фюрера». Эта полемика